Глава вторая. Странное предложение. После окончания рабочего дня, когда ужин был съеден, посуда перемыта, а опара на утренний хлеб поставлена растаиваться под полотенцем, мы с Мартином, никем не замеченные, вышли на улицу. «Молли, а мы сможем сходить на ярмарку? Фред из третьего дома говорил, что там есть самые настоящие фокусники». «Хорошо, давай на выходных», — кивнула я. «Не завтра?» – разочарованно вытянул он личико. «Я бы с радостью», – оглянулась я на парнишку, потому что он чуть отстал. Вокруг было темно, и я боялась терять его из вида даже ненадолго. Понятия не имею, как другие взрослые отпускают пятилеток гулять на улице одних. Но завтра я опять работаю. Только успела это сказать и развернуться обратно, как налетела на темную фигуру, вынырнувшую из-за угла дома. «Ох!» – приземлилась я в ближайший сугроб. «Молли!» – племянник подскочил ко мне и попытался помочь подняться. Но прежде чем он успел сделать хоть что-нибудь, меня из сугроба вытянули теплые мужские руки. «Простите, ради бога, я совсем не смотрел, куда иду», – проговорил мистер Динли. «Я задумался». Он неопределенно махнул рукой в воздухе, а потом спохватился и начал суетливо отряхивать мое поношенное пальто. «Нет», – испугалась я, уворачиваясь от горячих ладоней с длинными аристократичными пальцами. «Нет, все в порядке, мистер Динли, не стоит». Тут он посмотрел мое лицо и нахмурился, а потом в его глазах мелькнуло узнавание. «О, это же вы, Молли?» «Молли», — ответила я, нервно поправляя шарф на шее. «Вот как!» Мужчина заинтересованно оглядел мое лицо и даже чуть заметно улыбнулся. «Знаете, я... Молли!» — ко мне подскочил Мартин, схватил за руку, а потом с недовольным видом обернулся на моего работодателя. «Вы должны смотреть, куда вы идете, мистер. А если бы здесь не было сугроба, то Молли могла бы упасть на землю и удариться головой». Мужчина пораженно застыл, уставившись на него, словно впервые увидел. «Мартин, ты что?» – испугалась я, пытаясь закрыть ребенку рот. «Я с таким трудом получила это место, а за такие речи меня могут вышвырнуть, не глядя. Мало того, сейчас еще станет известно, что я привела Мартина с собой на работу». «А-а-а!» – протянул мистер Динли. «О, вот так!» – и он поджал губы, явно демонстрируя свое недовольство. «Прошу прощения, молодой человек, я действительно виноват в том, что не смотрел, куда иду, и не заметил вашу маму. Как я могу искупить вину?» «Нет, он шутит», – суетливо задвинула я уже было открывшего рот парня себе за спину. «Не обращайте внимания, мистер Динли, простите за это недоразумение, мы пойдем». «Да-да», – посторонился мужчина, освобождая нам проход. «У вас чудесный сын, Молли». «Он племянник». Не знаю почему, но вопрос меня смутил. Может, потому что я даже мысленно не могла представить себя мамой. Ведь тогда я должна была быть замужем. А я с мужчинами не общалась никогда. «Оф!» Кажется, он удивился, потому как переспросил. «А его родители?» «Они умерли», — вылез из-под моей руки мрачный, как туча, Мартин. «И родители Молли тоже. От тифа. Я тогда маленький был. Молли – моя семья, я ее защищаю. А вы зачем спрашиваете?» «Мартин!» – вспыхнула я. Мужчина некоторое время молчал, видимо, обдумывая, как реагировать на подобное хамство, но потом посмотрел на нас довольно странным взглядом. «То есть вы одни?» Мне пришлось буквально заткнуть рот мальца, который уже был готов ляпнуть очередную бестактность. Надо будет вплотную заняться его воспитанием. «Когда только?» «Да, мистер Динли», — ответила сама за него. «Мы друг у друга одни. Прошу прощения, что мне пришлось сегодня взять Мартина с собой. Моя крестная, что с ним сидела, заболела, а я не смогла его оставить дома. Я готова выплатить неустойку из своего жалования». Последние слова дались с трудом, но уж лучше самой предложить вариант решения проблемы, чем ждать, пока тебя выгонят за шею. Этого больше не повторится. Немного помолчав, я намекнула: «Если вы позволите, мы пойдем. Хорошего вечера вам, мистер Динли». «Нет, стойте!» — встрепенулся мужчина, будто очнувшись. Он сделал шаг на сближение и радостно проговорил. «Мне нужна жена!» Я вздрогнула и покачнулась, чуть снова не улетев в сугроб. «И ребенок», — добавил он, критически осматривая моего племянника. «Только 6 лет». «Сколько тебе лет?» — задал он вопрос парню. 5, — буркнул племянник, прячась мне за юбку. Если честно, я бы сейчас тоже спрятала за чью-нибудь юбку. Мужчина говорил какие-то ненормальные вещи, и это наводило на мысли, что за ужином он выпил больше положенного. «Удачных вам поисков», — проговорила осторожно, беря Мартина за плечи и пятясь боком, чтобы обойти мужчину. Для этого нам надо было разойтись на довольно узкой расчищенной дорожке. «Нет, Молли, вы не поняли», — возбужденно блестя глазами проговорил он, чем начал серьезно пугать. «Это ненадолго, на неделю, максимум. Может, на 2. Мне нужна семья на Рождество». «Семья на Рождество?» — переспросила я. «На праздник приезжает моя бабушка», — пояснил он. «Она уверена, что у меня есть семья. Я хотел бы вас купить». Я все же упала. Испуганно отшатнувшись от мужчины, я буквально села в ближайший сугроб. «Ох, простите», — полез он меня вытаскивать. «Нет, не стоит, мистер Динли. Я думаю, это не лучшая идея». Я вывернулась из его рук и отошла в сторону, прижимая к себе ребенка. Мартин почувствовал мое состояние, поэтому тоже здорово испугался. Он обхватил мои колени руками и из-под лоби смотрел на мужчину. «У меня завтра работа, и вообще нам пора идти». 20 фунтов!» — выкрикнул мне в спину работодатель, заставляя застыть, словно вкопанную. Я не ослышалась. Он сказал 20 фунтов? Мое жалование поварихи, на которое меня взяли в этот дом, было 16 фунтов в год.